В смысле, Эми Даллан, несовершеннолетняя, которой по закону можно работать не более 18 часов в неделю, при этом получая свои заслуженные $3000 в месяц чистого дохода. И это если считать работу обычной медсестрой, а не самой настоящей панацеей, которой она и является. В этом же случае не жалко заплатить и от 50 до 200 тысяч мертвых президентов. И это не считай премии и благодарности от спасенных. Я, конечно, понимаю, что быть героем – это призвание, а не профессия, но кушать всем хочется. Однако, как та же Эми сказала, она не получает со своей работы, а приходить каждый день лечить – это именно работа, а не хобби, ничего, ноль. Конечно, принятый в правительстве закон мешает паралюдям вести честный бизнес, но этот самый бизнес полностью честным быть не может по определению, а ради такого целителя, как Эми, можно было бы сделать и исключение, или хотя бы обходными путями, через те же офшоры переводить на счет благодарственные. Однако этого какого-то хрена не происходит. Заинтересовавшись данной темой, я попросила Убера выяснить причины и следствия, он же все равно злодей, и он обнаружил кое-что весьма любопытное. Насчет панацеи, созданной из КП, и насчет семьи Даллан, созданной, в свою очередь, Кролл, регулярно поступают деньги с самых разных счетов. Там даже множество анонимов отметилось, а не только профессиональные герои. Видимо, благодарность за лечение или что-то подобное. Конечно, это не сравнится с той зарплатой, которую она должна была получить за все эти годы, но на достойный университет и весьма неплохую жизнь в течение всего времени обучения точно хватило бы. И ведь это на совершенно добровольных началах. Однако вот в чем соль. До счета панацеи сама панацея добраться не может, пока не станет совершеннолетней, в отличие от ее матери. Про счет семьи и вовсе говорить не стоит. Неужели какая-то жутко наглая особа таким вот нехитрым способом поймала лучшего целителя планеты на деньги и, судя по всему, продолжает иметь и дальше? Не хочется верить. Причем данную аферу, если таковая присутствует, во-первых, прикрывают сверху, а во-вторых, ее провернули так, что без специального образования так сразу и не поймешь, в чем соль. Я и сама так сразу и не поняла, пока мне Убер с Элитом не пояснили. И это не говоря про катастрофические переработки самой панацеи, которые, опять же, никто никак не регулирует и никак не оплачивает. Когда смотришь на эту чертовщину, появляются два закономерных вопроса. Первый – какого хрена? И, наконец, второй – почему никого не смущает перспектива, что лучший целитель планеты в один отнюдь непрекрасный момент может слететь с катушек и под безумный смех Джека устроить натуральный апокалипсис? Почему об этом должен задумываться подросток, что еще даже школу не закончил, а не команда сильнейших умников протектората и СКП? Я что, одна должна думать о вероятном крахе мира? В любом случае, занятая мыслями о бренности бытия и об особенностях клеточного строения отдельно взятых индивидуумов, я даже не сразу поняла, о чем говорят в новостях по телевизору, отчего папе пришлось мне все повторять. И известия там были отнюдь не радостными. Точнее, они делились на плохую и просто такую себе. Плохой была та, что толкач сбежал из тюрьмы. Если конкретно, ему помогла бежать Скрип, благополучно разгромившая конвой, перевозивший его в тюрьму. В результате столь дерзкого нападения 12 ни в чем не повинных, просто исполняющих свой долг человек были убиты, а еще около двух десятков получили ранения средней тяжести. И будто этого было мало, кроме лидера барыг сбежала еще куча отпетых преступников и головорезов, которые легко заменят выбывших, в том числе и по моей вине, членов банды. Кому пришла в голову гениальная идея засадить законченного кипа-наркомана к таким же отбросам, но уже из простых людей, история умалчивает, но теперь стоит ожидать резкого восполнения рядов немного просевших барыг, а также повального увеличения похищений, разбоев и изнасилований. Иными словами, Скрип только что с грацией слепого носорога помножила на ноль все мои достижения на ниве борьбы с преступностью, позволяя толкачу и дальше злодействовать, отравляя мой родной город. Точно так же, как еще в начале карьеры героя, то же самое сделал Шторм-Тигр, освободив Алебастра. И у меня появился закономерный вопрос: а какого, собственно, хрена? Герои, совенок, герои, с таким видом, будто сплевывает, развел руками папа. С тех пор, как новая волна посадила маркиза в эту их клетку, все достижения официальных, находящихся, между прочим, на довольствии, кипов можно пересчитать по пальцам рук, и то часть незадействованными останется. Про того же Лунга после первого же громкого разгрома предпочли все дружно забыть. Ну сидит он на своей территории, так пусть сидит дальше, а то, что азиаты под его покровительством совсем распоясались, как и нацистские взгляды под кайзером, уже никого не заботит. Притом бюджет СКП с каждым годом растет, а успехи на том же уровне. Да и вспомни, что там тебе та же Слава говорила. Пиар, слава и поклонники сейчас занимают у героев куда больше времени, чем борьба с преступностью. И это, знаешь ли, объясняет едва ли не половину всего того дерьма, что творится в Брактон-Бей. Признавать подобное было больно, разочаровывающе, неправильно, но я уже просто не могла отмахиваться от всего этого. Отъявленная садистка в стражах, бездействие властей, признание Славы насчет пиара, нападение чертового крюковолка посреди бела дня, чуть ли не в центре города и последующее давление кумира на пострадавшую меня, а теперь еще и полное аннулирование всех моих достижений злодеями. Будто сам мир решил испытать мои идеалы на прочность, с каждым ударом усиливая натиск. И что более мерзко, я не могла не думать, что всего этого можно было избежать всего одним вовремя сделанным ударом или приказом. Когда ты раз за разом ловишь постоянно сбегающего преступника лишь для того, чтобы снова и снова отправлять его в столь ненадежное место пребывания, то его последующие жертвы будут в том числе и на твоей совести. Да, толкача еще ни разу не сажали, а потому избежать он не мог, но почему никто из задержавших не смог догадаться, что ему может помочь штатный технарь? И это не говоря про то, что при первой нашей встрече он не создавал ощущения, будто его можно легко исправить, а как бы даже наоборот. Оставалось еще призрачное, ломающаяся под градом логики надежда на то, что он больше не захочет попадать в тюрьму, а потому перестанет совершать преступления, но она не выдерживала никакой критики. И ведь всех этих и будущих смертей можно было избежать ценой всего одного трупа. Это не по-геройски, но я уже поняла, что герой из меня не ахти какой получается, однако и решиться на хладнокровное и расчетливое убийство не проекции, а реального человека, я тоже не могла. Пока. И это пока больше пугало, чем обнадеживало. Да, он подонок, своей отравой плодящий еще больше подонков, нищеты и преступности. Да, он законченный наркоман, на счету которого уже не один десяток сломанных судеб, да обычная тюрьма его со скрип не остановит, но и на клетку он еще не заработал. Хотя, видит Бог, я не хотела допускать еще больших жертв. Однако и вторая новость тоже не особо радовала. Герои начали действовать. По идее я должна принимать эту новость с восхищением и трепетом, ожидая скорой блистательной победы протектората, но как-то не получалось. Наверное потому, что папины крысы бдительно следят за обстановкой в городе, докладывая о каждом столкновении кейпов, которых не было. Вот совсем. Герои пару раз напали на приграничные склады, посадили сколько-то там нацистов, да стражи теперь патрулируют не по двое, а по трое. Но даже оружейник продолжает патрулировать исключительно район набережной, самым краешком касаясь доков. Все, по словам папы, это все фикция. Имитация бурной деятельности, которую проводит недобросовестный работник, чтобы скинуть с себя подозрения. Да, времени пока что прошло мало, и они могут банально не знать, куда следует бить, но поднятые их действиями волны заставляют нацистов менять уже устоявшиеся и известные нам точки дислокации на новые, которые еще только придется искать. И чем больше пройдет времени, тем меньше будет пользы от проведенной папой разведки. Наверное, хорошо, что всего этого не видит Эми, иначе я бы услышала ее ворчливое замечание в духе: «Герои, от вас снова никакого проку, только работы мне добавляйте». Вот и получается, что, если я действительно хочу нанести удар империи, мне придется полностью посвятить себя этому, подгоняя и проверяя снаряжение, а также морально готовясь к повторной встрече с Крюковолком. И это тогда, когда толкач снова совершает преступление. И возможно, разобраться с нацистом было бы логично, ведь он несет непосредственную угрозу не только мне, но и простым людям. Но я уже понимала, чем это обернется. Спасибо, но я не хотела третий раз получать в лицо напоминание обо всей ничтожности своих попыток что-то изменить. Крюковолк не просто отпетый нацист и маньяк, но еще и часть куда более крупной и опасной банды Империя 88, обладающей кейпами, наверное, на любой случай, ну кроме технарских. И они дважды уже вытаскивали своего товарища по пути в клетку. Что мешало бы сделать это и в третий раз? Ничего. Они делали это и раньше, могут сделать и снова. Только в этот раз объектом их ответных действий будет не стремительно растущий лунг или команда профессиональных героев при поддержке властей, а бедная и скромная я, новичок, козырь с потенциально растущими силами, одиночка, против целой банды кипов ветеранов с довольно опасными силами, да при поддержке такого же козыря-целителя. Тут даже умником не надо быть, чтобы предсказать результат столкновения. Поэтому если действовать в одиночку, то оставались только барыги. На них всем плевать с самой высокой вышки, даже им самим. И этим толкач и его банда пользовались в полной мере. Банды их не трогали, герои тоже. У обычной полиции дел хватало и без этого, да и не могли они что-то противопоставить серьезному кипу. Взять того же толкача и его проекцию, подарившую мне способность ограниченного, весьма извращенного, вывернутого через одно место, но управление гравитацией. А скрип, она в одиночку собрала монструозный автомобиль, ворвалась в конвой, перестреляла кучу народа, освободила еще большую кучу преступников и спасла своего босса. Подобное достижение впечатляло и заставляло воспринимать ее и последнего члена банды, Сочника, весьма серьезно. К счастью, обладая знакомым технарем, пускай даже многие заслуженно считают его неудачником, можно проворачивать любопытные махинации. Так, УБРУ не составило большого труда взломать базы данных полиции и получить фотографии всех сбежавших из тюрьмы преступников, а папе при помощи крыс найти и проследить за парочкой из них. Что будут делать разыскиваемые преступники, чьи лица известны едва ли не каждому полицейскому в городе? Правильно, скрываться в тени, особенно обладая корешем, чья подружка и вытащила тебя из тюряги, особенно если этот самый кореш обладает определенными связями с криминалом. Ну и бонусом идет то, что он кип с собственной бандой. Так что эти отбросы сами привели меня к новой лёжке своего босса, даже не задумываясь об этом. Представляла она из себя бывший, давно уже не эксплуатирующийся и заброшенный торговый центр, название которого давно уже стерто временем и разрухой. Остались относительно целыми только две буквы «З» и «А», восстановить по которым изначальное слово и вложенный смысл не представлялось возможным. Впрочем, барыг это едва ли волновало. Они по-быстрому сколотили сцену, выступать на которой никто в трезвом уме и доброй памяти просто не решился бы, но уже подвыпившего кипа подобная мелочь не смущала. Более того, там уже в некоторой степени наркотического угара находились и два оставшихся парачеловика. Получено новое задание. Одинокий герой, недавно освобожденный после поимки толкач, вновь принялся за старые. Профессиональные герои не хотят, а полиция не может его остановить. Неужели никто не сможет прекратить это безумие? Сорвите праздник толкача и тем или иным способом помешайте ему творить бесчинство. Задержано 03 кипов барыг. Награда. 50 000 очков опыта. Доступ к уникальному разлому. Преддверие Нижнего города. Штраф. К банде барыг присоединится еще 43 активных члена. Дамы, суки и господа, начал разоряться в микрофон толкач. Почему данное устройство еще работало и почему его было слышно даже сквозь бьющую басами на всю улицу музыку, это отдельный вопрос, который надо задавать скрип, но учитывая, что она уже обкололась, сомневаюсь, что кто-то будет отвечать. Сегодня у всех нас знаменательный праздник, меня выпустили пауда. Весело хохотнул толкач, отпивая с горла виски. Еще пара-тройка десятков ящиков различного спиртного находились на небольшом возвышении, откуда раздавались крики веселящейся толпы. Быстро пробежавшись по ним взглядом, я поморщилась от обилия барыг. Нищий дилер, барыга, дилер, барыга, стукач, барыга и охранник, барыга, перекрывали собой взор, настолько их было много. По меньшей мере человек 70, но не сильно удивлюсь, если и больше. Более того, герои были столь благодушны к невиновному мне, что даже предоставили лечение прямо от рук панацеи, ухмыльнулся он. Я не хотела думать об этом, но богатое воображение вновь и вновь подкидывало картину того, как ими, ежесекундно морщись, прикасается к этому грязному, вонючему, сквернословящему телу и вынужденно собирает ему яйца обратно, после чего даже не получает никакой благодарности. Хотя даже получи благодарность, ничего бы не изменилось, ведь прикасаться к толкачу меньше чем 10-метровой палкой банально мерзко. И сразу после освобождения я подумала: вас, парни, вводите девочек. Под конец заржал он, а пяток охранников втащили из подсобного помещения пятерых голых девушек, которым сразу же кольнули новую порцию дозы. Одной из них я едва ли дала бы больше 15. Гримасы страха и боли тут же изменились на выражение блаженства, а восприятие объективной реальности исказилось до неузнаваемости. Готова поспорить, это далеко не первая их доза, а по пробуждении от прихода они едва ли вспомнят о том, что с ними было. Как мило с твоей стороны, толкач, обколотых какой-то дрянью, их будут насиловать 70 с лишним грязных рыл. Как я подспудно и боялась, толкачу было плевать на задержание, а только получив свободу, он тут же принялся за старые. Более того, организовал для всей или по крайней мере какой-то части банды праздник с музыкой, выпивкой, наркотиками и еще сломленными психотропными веществами жертвами, которых ожидает прилюдное групповое изнасилование, а после, вполне вероятно, и смерть. Как милостиво будет со стороны толкача позволить данным девушкам умереть после того, как сам натравил на них 70 с лишним грязных рыл. Ну прямо рыцарь, лунга ему в печенке. Развлекайтесь, парни, сегодня эти шлюхи полностью ваши. Снова повысил голос толкач, отчего звук его мерзкого голоса, многократно усиленный динамиками, разнесся по всему торговому центру. Ну что же, раз эта тварь хочет поиграть, то давай, только играть будем в мою игру и по моим правилам. В это же время, безымянный торговый центр, толкач, веселье шло полным ходом, а толкач уже присматривался к одной из сучек, чтобы засадить ей поглубже, когда вокруг внезапно выключился свет. Что-то это ему напоминало, отчего неприятно засосало под ложечкой. «Это что, блядь, дежавю?» Не сдержавшись, закричал он, когда в полной темноте услышал характерный звук разбивающегося стекла в еще оставшихся тут каким-то чудом целыми окнах, а через пару секунд с двух сторон вспыхнул свет и видимые глазу электрические разряды разошлись вокруг, задевая разом десятки людей, что готовы были хер ему отсосать за новую дозу, и больше двух третей всей толпы разом выводит из строя, не задевая только центральную часть зала с оставшимися там людьми. Это опять та сучка. Осознание пришло в голову моментально. В прошлый раз все было почти точно таким же. Сначала выключился свет, затем эти чертовы гранаты, что ебашат электричеством. В этот раз все повторяется. Яйца защемило от фантомной боли, словно в тисках, а нервы напряглись до предела. Желание поразвлечься с сучками мгновенно сменилось желанием оказаться как можно дальше отсюда. Желательно еще вчера. Сколько себя помнил, толкач всегда бежал от проблем или спихивал их решение на кого-то другого. Именно это позволяло ему не просто выживать, но и чувствовать себя более-менее вольготно в таком переполненном кипами городе, как Брактон-Бей. К сожалению, в этот раз тактика дала сбой. Почти сразу он рванул в сторону двери, чтобы выбить ее и сбежать, не желая повторения прошлого опыта. Даже после лечения панацеи он еще неделю не мог нормально в туалет сходить, а любое напоминание о половых органах заставляло яйца сжиматься в точку. И стоило только морально отойти от того унижения, что он испытал тогда, как прошлое не преминуло напомнить о себе. Именно в этот момент он услышал звук падения и отскока чего-то, похожего на гранаты, что особенно сильно вызвало опаску в полной тишине помещения, что еще не наполнилось криками и стонами пострадавших утырков. Вот только вместо взрыва или новых электрических разрядов он услышал звук выпускаемого газа, почти сразу его почувствовав. Глаза заслезились, сопли почти моментально потекли из носа, все опухло, было больно, кожу жгло, и она чесалась. Это что-то, похожее на слезоточивый газ, только намного более забористое и разностороннее. «Сукха!» — попытался крикнуть он, но першение в горле просто не дало сказать даже слова, а вокруг слышались такие же крики и кашель от других людей. Он отошел от выхода и вообще от стен, окон и дверей, именно туда, кажется, бросала всю поеботу эта сучка, видимо, очень не хотевшая, чтобы кто-то вышел отсюда и сбежал. И это точно не походило на тактику этих ебаных во все щели героев, что сначала кричат, потом действуют, а скорее тактику штурмовых групп СВАТ, век бы их больше не видеть. Краем глаза наркоман со стажем заметил бегущую куда-то в сторону скрип, видимо, к ее машине, но внезапно раздался мощный выстрел, и он отчетливо увидел, как скрип просто разорвала коленную чашку правой ноги, отчего она упала и начала кричать во все горло. Пиздец, кто додумался выдать этой сучке ствол? У нее и так не все дома были, а тут еще и что-то мощнее детских пуколок этих горе-героев. Пронеслась шальная мысль с отчетливо проклевывающимися ростками страха. Тем временем барыги начали постепенно отходить от шока и резкой смены атмосферы с разгульной пьянки на внезапный штурм здания. Даже то, что он производился силами всего одного лица, ситуацию не сильно красило. Кто-то все же начал соображать, что на них напали, отчего быстро доставал оружие, кто какое имел. Иногда это был огнестрел, у кого-то толкач даже заметил пистолет-пулемет, а у кого-то просто труба или древко от швабры. Вокруг все еще была темнота, а единственным источником света был едва заметный свет фонарей и луны, падающий в хреново забитые окна или те просветы, которые не были заляпаны грязью и каким-то дерьмом. Разглядеть что-то остальным тут было чертовски сложно. «Ну, давай, сучка, выходи, в этот раз тебе полная пизда, я лично пущу тебя по кругу, запихав свой член тебе так глубоко, что ты даже кричать не сможешь», — кричал он, перекрикивая крики боли, скрип от травмированной ноги, медленно приближаясь к толпе людей, чтобы на крайний случай использовать их как снаряды. Внезапно стало тише, крики скрип резко оборвались, отчего замолчали и прислушались к звукам вообще все, но звуков не было. Пройдя через толпу, толкач вернулся на сцену и, осматриваясь вокруг, готовый в любой момент использовать способности, добрался до лежащего без признаков осознанности происходящего сочника. «Эй, мать твою, просыпайся давай!» Начал он дергать его за одежду. «Очнись, сука!» Я сказал. «Бесполезно, он буквально пару минут назад принял большую дозу и сейчас, скорее всего, гуляет в стране розовых пони, и ближайшие минут пять до него хрен дозовешься». Тем временем один из парней не то что-то заметил, не то глюк на душу нечто криво положил, но прицелившись куда-то в темноту, ну или сделав вид, а то после принятого на грудь дешевого пойла, что иной здравомыслящий человек не решился бы даже нюхать, не то что пить, у него перед глазами все тряслось и троилось, он выстрелил, и даже в своих не попал. Правда, общую картину это не особо изменило. «А-а-а-а!» — закричал один из парней, стоящих на краю толпы, привлекая внимание всех вокруг, но когда он успел перевести взгляд в том направлении, то успел заметить лишь пропадающую в темноте физиономию страха и боли. Тут же кто-то открыл огонь в том направлении. Это был тот самый чувак с автоматом в руках, что сейчас расстреливал весь магазин в темноту, туда, где исчез ранее стоящий близко с ним парень. И никого не волновало, что он может подстрелить своего же дружка, сейчас на него всем похуй. Вот только магазин был спущен, патронов не осталось, а весь зал охватил жуткий страх. Он чувствовал, как в его груди судорожно билось сердце, чуть ли не пропуская удары, а кровь била в виски с такой силой, что голова начинала болеть, и казалось, словно кто-то рядом бьет в барабаны. Фантомные боли снова о себе напомнили, а по нервам будто пропустили электрический ток. Любого нормального человека подобная смесь ощущений надежно вывела бы из строя, но плескавшийся в крови наркотик, запитый целой бутылкой спиртного, надежно отгонял боль, как, впрочем, и здравость рассудка. Последний, впрочем, и так был довольно редким гостем у лидера барыг, а потому на восприятии реальности не особо сказался. «Да что за хуйня происходит?» — вырвались у него слова, когда схватился за свою же грудь, там, где сейчас билось сердце, пытаясь успокоиться. «Это уже пиздец какой-то». Поднявшись на ноги, толкач сосредоточился и заставил свои силы разойтись от него во все стороны, создавая целые полотна, что заставляли все, что на них стоит, двигаться ближе к сцене, сюда, где есть свет, где можно разглядеть противника. Но вместо того, чтобы найти противника, он лишь собрал весь мусор у стен, оборудование, диваны, кресла, ящики, тела потерявших сознание людей, и всех их на большой скорости стянул ближе к центру. Из-за этого куча людей, что стояли вокруг сцены и готовились отбиваться, особенно стоящие с краю, попадали с ног, когда их сбили массивные предметы, влетевшие в них. Но вот того, чего он хотел, все не было. «Да где ты, сука?» — закричал он, чувствуя, как горло немного прошло, и стало легче говорить, хотя глаза все еще слезились, а дышать через нос было едва ли не физически больно. Ответом ему послужил шорох со спины. Сочник очнулся, быстро развернувшись, толкач увидел только, как тело его кореша пропадает во тьме. Тут же, создав полосу движения под диваном, на котором лежал исчезнувший кейп, он, как ни странно, услышал звук удара, тут же сам сорвавшись с места и двинувшись во тьму, куда улетел диван, а за ним двинулась и способная все еще передвигаться толпа. Но нашел он только лежащего без сознания и с переломанными ногами из-за попадания дивана сочника, а рядом услышал звук упавшего металлической предмета о бетонный пол. «Попались, ублюдки!» Услышал он голос сверху, когда все тело просто скрутило от боли из-за проходящих по нему разрядов электричества, а вместе с ним точно так же корчилась на полу и вся остальная часть толпы барыг. Лишь несколько людей уцелело, видимо, не попав в зону действия гранаты. Уже лежа на бетонном полу, не способный пошевелиться, с вырывающимся из груди сердцем, он с трудом открыл глаза, видя, как с потолка спрыгнула эта сука в маске и всего несколькими ударами вышибла дух из каждого, кого не поразило электричество, заставляя их повалиться на пол. Секундой после этого, ее маска развернулась в его сторону и, быстро подойдя к нему, она склонилась рядом и, замахнувшись, ударила. Там же, Тейлор Эберт, смотря на кучи, иного слова и не подберешь, стонущих от боли, в некотором смысле даже агонизирующих тел, я всеми силами пыталась пробудить в себе жалость, сострадание и чувство вины. Безуспешно. Нищие, грязные, но при этом опустившиеся на самое дно и продолжающие деградировать еще сильнее воры, убийцы, насильники, грабители и наркоманы, они вызывали не жалость и сострадание, а презрение и отвращение. И апогеем, венцом всего этого безумия был толкач, такой же, как они, грязный, вызывающий лишь отвращение выродок, что собирался отдать этих несчастных девушек на поживу всей этой ораве распущенных от алкоголя и наркотиков отморозков. И это снова было чертовски близко к нарушению неписанных правил, о которых мне так старательно пояснял Дин. Какой вообще в них смысл, если каждый второй злодей их нарушает? Забудем про убер-элита, они больше хулиганят помаленьку, особо не нарываясь, но вот остальные. Крюковолк организовал нападение, а Штарм-тигр ему полностью потворствовал, не обращая внимания на то, что на его глазах убивают невинных, и вот сейчас толкач собирался сломать жизнь еще пятерым, а возможно, и куда большему числу людей. И даже не для того, чтобы выманить меня, а просто отпраздновать свое освобождение. Кстати об этом, те пять несостоявшихся жертв группового изнасилования нашлись рядом со сценой, все такие же голые, грязные и под кайфом. Быстрый осмотр показал, что они уже далеко не первые и даже не десятый раз употребляют наркотики, но судя по состоянию одной из них, эту ночь она может и не пережить. Передозировка наркотиками сама по себе мерзкая штука, а тут еще и толкач предметами и людьми швыряться начал. Едва ли я сейчас без сил панацеи смогу им помочь. Да и надо ли, конечно, многих на употребление дури подсаживают или подзуживают, но не меньшие, а зачастую и куда большее число принимают их, или по крайней мере первые дозы, осознанно, просто не видя иного выхода. Наверное, еще бы полгода подобных издевательств, что мне устраивала Трия, и я бы тоже не выдержала и покончила с собой или, сломавшись, стала подобной шлюхой за дозу. Хотя также вероятно, я эти самые полгода и не продержалась бы, банально потому, что очередная выходка Софии закончилась бы моим остывающим трупом. И естественно, она бы не получила никакого наказания, ибо страж и все дела. Сплюнув от отвращения, я вернулась к куда более приятному делу, к связыванию пленных и сбору трофеев. Правда, и тратить на них свои стяжки тоже не хотелось бы, да их банально не хватит на всех, а потому, да здравствуют ремни и жесткое стягивание. И если кто-то после этого некоторое время не сможет нормально ходить, это уже не мои проблемы. Некоторые проблемы вызвали только кип и барыг. Скрип, я почти отстрелила правую ногу, но я просто не хотела проверять, что технарь может натворить, сев в собранный ей же автомобиль. Ей пришлось сначала останавливать кровь, а потом вязать руки. Сомневаюсь, что она под присмотром, на одной ноге, по всему этому мусору, пьяная, сможет допрыгать до тачки. Сочнику толкач умудрился сломать обе ноги диваном. Его я повязала, как и остальных, невзирая на травмы. Если из-за этого они немного усугубятся, не страшно, сомневаюсь, что на фоне обколотого, прокуренного и отравленного всякой некачественной едой и выпивкой организма небольшое смещение сломанных костей так уж будет заметно. А вот с толкачом была проблема. Он практически не пострадал. Почти стандартная для барыг отравленность организма всякой дрянью, последствия поражения током и пара выбитых зубов не в счет. Это все мелочи, которые едва ли смогут помешать ему снова попытаться сбежать. Так что жалости и сострадания к нему у меня не было совсем, но и убивать его вот так, в открытую, я тоже боялась. Хотя на том же кладбище добавилось сегодня еще 11 человек, большинство умудрились каким-то образом застрелить сами барыги и лишь двое не выдержали шоковой терапии. потому рассматривался толкач исключительно с практичной стороны в разрезе как мирной жизни, так и противостояния с тем же губителем, где каждый кейп на счету. И здесь он тоже был отнюдь не на высоте. Недавнее событие показало, что жить по закону толкач в принципе не способен, нарушая его при первой же возможности. Что же до противостояния с угрозой мирового масштаба? Это даже не смешно. Обладая в потенциале невероятной, пусть и такой же вывернутой, как и у меня, силой управления гравитацией, максимум, что он сделает в бою, это сбежит впереди собственного визга. Я его не осуждаю, ведь в случае с губителем надо обладать недюжинной решимостью противостоять подобному чудовищу. Просто констатирую факт, а потому вооружившись ближайшей охотничьей винтовкой, я дважды выстрелила в колени, сомневаюсь, что без ног он будет таким же подвижным. Ну что же, осталось только позвонить в СКП и придумать, что делать с трупами, не выдавая существования нового властелина. Козыри и сложности. На следующий день наступила суббота, 19 февраля, и ровно в полдень я явилась замещать панацею. Персонал больницы меня уже знал, а потому не стал докучать вопросами на тему «кто вы», «к кому пришли» и прочими банальностями, сразу оповестив, что панацея в комнате отдыха. Наверняка они также позвонили в СКП, ведь как же, новый целитель, они не могут не проверить воздействие моей силы на людей. Тот факт, что с животными все было нормально, никого не смущал, но, сказать по правде, я их понимала. У самой сразу несколько сил обладало странными на первый взгляд ограничениями, а природа столь полезного толчка и вовсе была вывернута черт-те как, и, судя по всему, не единожды. Так что ограничения в духе животных можно, людей не еще не самые бредовые, что можно ожидать от кейпа-целителя. Вон, Атала из Империи тоже козырь-целитель, но при этом не лечит самостоятельно, а дарует пострадавшему ускоренную регенерацию. Учитывая, сколь полезен данный навык в моем случае, подобную силу нельзя преуменьшать, но разница между простой регенерацией и классическим игровым исцелением, спасибо друзьям-геймерам, должна быть огромной. «Привет, Эми», — подняла я руку в приветственном жесте, увидев, как минимум, хорошую знакомую. Доверять все свои секреты и тайны я бы ей все еще не решилась, хотя поздно об этом говорить, когда она уже знает, что я второй краулер, но тут больше вина Эммы, нежели панацеи. К тому же настроение было приподнятым, и тот факт, что прошлой ночью я совершила свой первый выдающийся, по крайней мере, по моим меркам, поступок на ниве геройства, этому определенно способствовал. Правда, я не хотела думать о том, что в угоду моему эгоизму вчера было принесено в жертву еще 11 человек. Хреновый из меня герой получается, раз кладбище мое только растет. «Привет», как обычно буркнула Эми, «хотя я уже начала думать, что надежно отвадила тебя от всего этого дерьма. Стоило догадаться, что такую упрямую личность, как ты, простыми словами не переубедишь. Да-да, я упряма как не знаю кто», поддержала я панацею. «Так что пару часов у тебя точно есть. Отдыхай, набирайся сил. Может, даже придумаешь что интересное, а я, пожалуй, пойду. Больные ждать не будут». «Вообще-то будут, они всегда это делают», послышалось мне вслед. Работа шла уже привычно для кого-то уровня панацеи. Для меня же все было ново и необычно. Сегодня мне наконец позволили лечить людей. Юридические тонкости наконец были пройдены, тестирование на животных тоже, использование сил одобрено, и я вполне могла официально устроиться в федеральную больницу медсестрой, хотя по знаниям и тянуло на доктора, и пускай пока разрешали лечить только переломы, вывихи и растяжения, да и про зарплату пока никто даже словом не обмолвился, наверное, позже скажут, но что-то мне подсказывает, что и здесь кинут, как панацею, но даже так я была рада помогать людям. Наверное, это эгоистичное желание, но, помогая другим, я чувствовала себя нужной кому-то, кроме отца. Хотя уже наращенная небольшая прослойка цинизма отчетливо шептала, что все это самообман и вообще ненадолго. Вскоре люди привыкнут к новому целителю и отношение будет таким же потребительским, как и к панацее. Однако все это легко перебивалось ощущениями от использования абсолютного биокинеза. Смотреть, видеть, как под твоей рукой изменяется строение клеток, сращиваются кости, рассасываются старые шрамы и исчезают все недуги, будто по мановению волшебной палочки, было удивительно. Такая ужасающая и в то же время потрясающая сила в руках одного человека. Воистину нужна стальная воля, чтобы не подумать, будто именно тебе позволено решать, умрет человек или вознесется на Олимп славы. А еще через полтора часа в госпиталь поступила огромная партия людей, а именно тех самых барыг, которые были обезврежены мной же самой совсем еще недавно. И уж не знаю, как там в СКП все устроено, и был ли это такой хитрый ход, но мне на попечение выдали трех кипов барыг, тех самых толкача, скрип и сочника, у которых были переломаны кости, а у толкача и скрипа вовсе были прострелены коленные чашечки, что при отсутствии биокинетика такого высокого уровня, как панацея, сделало бы их инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Инвалидами, которые не могли бы ходить или даже просто пошевелить ногами, это причиняло бы им просто зверскую боль. Но им повезло, они живут в одном городе с панацеей, а теперь и со мной, ведь я помогаю ей, так что залечить травмы не так уж и сложно. Зато какие же лица были у этих кипов, когда те из них, кто были в сознании, увидели меня, облаченную в мою броню, вошедшую к ним и объявившую, что я сегодня буду их лечащим врачом, и они теперь находятся в полной моей власти. Толкач начал голосить так, будто я его прямо здесь собралась резать по кусочкам. Хотелось еще немного припугнуть урода, чтобы он и не думал больше нарушать закон, но пришлось срочно вырубить, пока он всю больницу не созвал. К счастью, это списали на раны и шок, так что по этому поводу ко мне претензий не будет. Ну, надеюсь, в любом случае, пора было приступать к лечению. Исцеление было завершено намного быстрее, чем можно было бы подумать, разве что ввиду другой биоматерии мне пришлось использовать немного мышц, массу которых я и пускала на регенерацию и восстановление ног, костей, хрящей и так далее. Так что теперь ребята будут ощущать просто дичайшую слабость, и даже если их кто-то освободит на пути в тюрьму, сами они никуда не сбегут, устанут бежать уже через 20 метров. Да и изнасиловать они теперь вряд ли кого-то смогут. Нет, с их репродуктивной системой я ничего не делала, хотя и боролась с огромным желанием просто отключить им ее полностью, да еще оставить чего-нибудь очень неприятного напоследок, но желание то было подавлено и очень быстро. К тому же, в любом случае, после меня мою работу проверяла панацея, и она точно заметила бы все, что я сделала, и любые сюрпризы, которые бы я оставила, так что, нет, по крайней мере, не сейчас. Может быть, если я смогу развить навык до 25 уровня и оставить его у себя навсегда, а после развить, попрактиковаться, поэкспериментировать, тогда я и сделаю что-то подобное, и с большим удовольствием, но не сейчас, пока это того не стоит. Так что я поступила куда более жестоко, по крайней мере для них. Пускай теперь толкач доказывает, что он лидер банды, будучи слабее даже подростка. К сожалению, все не могло быть так просто. Организм сочника был буквальным пособием по тому, как не надо заботиться о своем теле. То, что грязный, воняющий так, что глаза слезятся и нос закладывает, это ладно, но как насчет дизентерии, зависимости от целого ряда наркотических веществ, целого пучка венерических заболеваний, разносчиком которых он и являлся, черных гниющих зубов, ну и на сладкое, стоматит, глоссит и гингивит. И это, не считая спящих болезней и просто-таки отвратительного образа жизни. Проще было сказать, что в его организме работает правильно, а не безвозвратно сломано или находится на последнем издыхании. Уверена, с толкачом было бы так же, если бы его уже не вылечило ими. И вот это вот все как-то надо было привести к удобоваримому результату. И это при том, что даже касаться его было мерзко, будто нечаянно влез в свежее дерьмо рукой. Хочется просто отряхнуться и срочно пойти помыться, а не продолжать в этом копаться. Но надо, иначе в этом копаться будет сама Эми. Так что да, состояние организма сочника на корню убило все хорошее настроение, опустив его хоть и не до планки «умри все живое», но определенно лишив даже проблеска радости. Еще больше оно усугублялось тем, что я вынуждена лечить отбросов, которых сама же и покалечила. Причем лечить качественно, чтобы панацее не пришлось все это переделывать. Это уже просто преступление против человечности. Работа, а лечить сочника, несмотря на все мое нежелание его даже касаться, было именно работой, за которую мне даже не заплатили, хотя нормальный врач наверняка бы озолотился. Была наконец закончена, слава богу. А через десяток минут ко мне пришла панацея, молча пройдя к пациентам, и на секунду с некоторым чувством омерзения коснулась каждого, после чего кивнула и повернулась ко мне. «Хорошая работа», — сказала она, — «думаю, если не сейчас же, то в ближайшее время тебя можно будет допускать к работе с инфекционными заболеваниями». К сожалению, радости эти слова не вызывали, а скорее какое-то отрешенное безразличие. Тем временем Панацея, больше ничего не говоря, пошла на выход, но выйдя, обратилась к кому-то. «Она закончила, можете заходить», — сказала она и направилась дальше, а в дверном проходе показалась мисс ополчение, что, видимо, все это время ждала момента, когда я закончу тут с работой, чтобы войти и поговорить со мной. «Добрый день, Азура», — сказала она, бросив взгляд на лежащих тут же злодеев, и по глазам ее было явно видно, что она испытывает, если не омерзение и отвращение к этим лицам, то точно не положительные эмоции. «Вижу, ты делаешь успехи в освоении сил панацеи и уже можешь работать с людьми. Копируя силу панацеи, я изначально могу работать с людьми. Даже если я не знаю название болезни, это никак не мешает мне вылечить ее, как и вернуть человека в строй, но вот правительство не хочет, чтобы человек, который не знает нужных им терминов, лечил людей и спасал жизни. Что вам здесь нужно, мисс ополчение? Если вы снова пришли поговорить о стражах, то мое мнение за прошедшее время ни на йоту не изменилось. Хотелось бы быть здесь именно из-за этого, но нет, я здесь по другому поводу. Азура, не против выйти? Не хотелось бы, чтобы лишние уши услышали наш разговор. Я вас умоляю, все знают, какое дерьмо сейчас отлеживается в этой палате, и никто даже не подумает подслушивать нас здесь, а само это дерьмо лежит без сознания, настолько глубоко в своих мыслях, что они гарантированно ничего не услышат и не запомнят в ближайшие часов 5, если не больше, учитывая состояние, до которого они себя довели. «Ты не вылечила их полностью?» — прямо спросила героиня. «Чтобы вы имели полное право заставить панацею переделывать все по новой, а мне предъявить претензии, типа мое лечение вызывает побочные эффекты, несколько более грубо, нежели должно», — ответила я. Почти опустошенный резерв вызывал неприятное чувство пустоты внутри, что лишь еще сильнее ухудшало мое настроение. Но если уж вас так волнует здоровье этих наркоманов, а не, скажем, тех девушек, то нет, я полностью их вылечила. Пусть хоть сейчас бегут стометровку, устала, но с насмешливыми нотками хмыкнула я под маской. Не пробегут, устанут, выдохнутся, упадут без сил, но это будут уже их проблемы. Я здесь как раз из-за того, что появилось на них из-за тебя, сказала мисс ополчение, глубоко вздохнув. А что на них появилось? Неужели лишай? Деланно удивляюсь я, вновь осмотрев тела киповбарык, но нет, ничего подобного у них не проросло. Ах, простите, забыла, что к подобному дерьму он не липнет. После чего, отбросив напускную веселость, смотрю прямо в глаза мисс ополчение и продолжаю. В любом случае, я их полностью вылечила, хотя, видит Бог, они этого не заслуживали. Да и у них денег бы не хватило, чтобы полностью исцелиться. Ну, а то, что мышцы теперь слабые, так сами виноваты, что жировой прослойки нормальной не набрали, из-за чего микроэлементы пришлось откуда только можно набирать. Ничего, отъедятся на казенных харчах, подкачаются немного, и снова будут в строю. Только передайте толкачу, что, если я снова увижу его на улицах родного города, так просто он уже не отделается. Об этом я тоже хотела с тобой поговорить, с презрением посмотрела на кипов наркоманов мисс ополчение, после чего перевела холодный взгляд уже на меня. Неужели нельзя было хоть немного сдерживать силы? Я понимаю, порой это бывает сложно, но если ты действительно хочешь быть героем, то обязана этому научиться. И раз уж в стражах ты этому учиться не желаешь, то будь добра самостоятельно держать планку. Держать планку, сдерживать силы, не поверила я ее словам. Прошу прощения, но, мисс ополчение, вы ознакомились с делом или сразу пришли сюда? Если нет, то напоминаю, там было человек 70 пьяниц и наркоманов, собирающихся совершить групповое изнасилование, такая же пьяная скрип, собирающаяся сесть в таком виде за свою колымагу, и намеревающийся снова сбежать толкач. В такой толпе, если бы я сдерживалась и вела себя, как подобает герою, то либо сыграла бы в ящик, либо присоединилась бы к тем девушкам. Более того, они же теперь полностью здоровы, замечу, даже здоровее, чем были до нападения. Ко мне какие претензии? Ты могла призвать на помощь героев и дождаться только того, что барыги либо изнасиловали и убили бы тех девушек, либо разбежались бы как тараканы, только услышав рев сирен. Прошу прощения, но я не хочу становиться соучастницей их преступлений. А знать, что совершается преступление, видеть его, но даже не попытаться его остановить, это именно соучастие, или же преступное бездействие. Выбирайте, что пожелаете, но мне это одинаково отвратительно. Однако ты тоже совершаешь преступление, холодным давящим тоном бросила героиня. Все твои действия так и кричат о превышении полномочий при гражданском аресте и незаконном использовании непроверенного должностным лицом технарского снаряжения, что и привело к текущему положению, как новому кипу, не имеющему возможности ознакомиться со всеми установками и предписаниями СКП, тебе подобное можно простить. Один раз, два, но при следующем правонарушении ты будешь объявлена вигилантом и должна будешь понести заслуженное наказание, или присоединиться к стражам на испытательном сроке, со всеми сопутствующими ограничениями. С каждым сказанным ей словом, что будто раскаленными гвоздями вбивалось мне прямо в мозг, я чувствовала отвращение и разочарование, медленно перерастающие в злость. Она не была там, не видела того, в каком положении была я и те девушки, не участвовала в поимке барыг, но здесь пришла на все готовенькое, читает лекции о незаконности превышения полномочий при задержании и пугает тюрьмой или попаданием в стражи к этой черномазой суке. И это, на секундочку, мой кумир. Блевать тянет. Неужели я была настолько слепой и инфантильной дурочкой, что хотела и до сих пор хочу стать героем? Из глаз сами по себе потекли слезы, а в ушах зашумело от трещащих по швам идеалов. Я мечтала быть героем и помогать людям, но герои угрожают мне тюрьмой и мешают ловить злодеев. Они бы еще отпустили толкача за недостатком улик или из-за неправомерного задержания, но едва ли станут терять такой повод прославиться, ничего не сделав взамен. Ну да, это же не с империей воевать. При следующей встрече с Крюковолком надо будет узнать, у кого он брал индульгенции и право на убийство, и самой к нему зайти. Если не за тем же, то хотя бы просто поговорить и узнать расценки. Мисс ополчение, зло из-под лобья посмотрела я на уже своего бывшего кумира. В прошлую нашу встречу вы говорили о доверии и о том, как оно важно, но как я могу доверять вам после этих слов? И как я могу доверять команде, в рядах которой состоит тварь, ставшая причиной моего триггера? Не знаю, случалось ли с вами что-то подобное, и чувствовали ли вы снедающую вас изнутри черную ненависть к кому-то, и, если чувствовали, скажите, смогли ли бы вы работать с ним или с ней в одной команде и прикрывать спину, зная, что вас прикроют в ответ, смогли бы улыбаться на камеру, будто ничего этого нет, подавляя желание вцепиться обидчику в глотку, смогли бы доверять ему или ей? После моей речи в палате повисло тягостное молчание. Не знаю, о чем думала героиня, я же ощущала лишь моральное опустошение. Наверное, если бы не разум игрока, то я бы банально разрыдалась, словно маленькая девчонка, виня мир в целом и героев в частности в своих бедах. Однако даже так находиться в одном помещении со своим бывшим кумиром стало практически невыносимо. Нет, наконец призналась мисс ополчение. Надо же, думала, снова начнет говорить про высокий моральный облик и то, что в страже не допустили бы никого такого. А София тогда кто? Тогда, простите, но дальнейший разговор не имеет смысла, резко закончила я, направляясь к двери. Поверить красивым словам и рекламным брошюркам просто, но пока в стражах будет эта тварь, это все будет лишь пустыми словами, а доверять можно в первую очередь действиям. Так что еще раз простите, но мне лучше уйти, говорю я, уже захлопывая за собой дверь в палату. Настроение было отвратным, и это после первого же дня помощи в больнице. Пожалуй, стоит действительно взять пару выходных, убить еще парочку проекций и наконец посмотреть, что это за Нижний город, про который говорилось в награде. Но сперва стоит все же закончить этот чертов проклятый день, разобравшись с одним крысиным недоразумением, незадолго до ухода из больницы. Панацея. Ну, хоть какая-то польза от тебя все же есть, хмыкнула Эми себе под нос, заканчивая переодеваться из своего костюма, если едва ли не наволочку с красным крестом можно было именовать столь гордым словом. Иногда она определенно завидовала другим, нормальным кипам, над головой которых не стоит крол. Матерью называть эту женщину она не могла даже в мыслях, разыскивая в каждом ее действии или слове намек непонятно на что. И если ее сестра в открытую завидовала технарскому костюму новенькой, то вот сама Панацея завидовала той свободе, которая у нее была. Хочет, идет лечить. Хочет, идет в патруль со славой, а вот это уже реально завидно. А хочет, устраивает ночные рейды по всяким забулдыгам. Кейп, что тут еще надо объяснять? Хотя Эми не видела особого смысла в том, что Азура вбила себе в голову про помощь в больнице, но и спорить попусту тоже не стала. Пара-тройка десятков жизней не стоят того, что ты уже через час забудешь лица спасаемых. В итоге для самой известной целительницы мира работа в больнице из повода для радости и возможности почувствовать себя нужной кому-то, значимой, давно уже превратилась в опостылевшую рутину, вызывающую лишь раздражение и тщательно задавливаемое разочарование. Каждый раз, касаясь человека, она видела полное его строение. Все уязвимости, ошибки в геноме, заболевания, патологии буквально на клеточном уровне, и каждый раз с разочарованием и страхом отбрасывала закрадывающуюся в подсознание мысль: а что, если немного исправить допущенные природой ошибки, изменить дурную наследственность, улучшить мышцы, кости, сухожилия, оптимизировать работу внутренних органов, ускорить работу мозга, да даже без последнего получился бы буквально другой человек, быстрее, сильнее, выносливее, лучше, не страдающий множеством заболеваний, о которых он может даже не подозревать, но при этом мозгами такой же, каким был до операции, что было бы устраивающим все заинтересованные стороны компромиссом. Но каждый раз она сдерживала себя, потому что знала, что будет за это клетка. Сама тюрьма для опасных суперзлодеев не столько пугала ими, сколько возможность остаться без славы. Даже не рассматривая собственный мозг под микроскопом, Панацея понимала, что это уже наркотик, зависимость, но ничего с этим не делала, да и поделать, откровенно говоря, не могла. «Спасибо тебе, а великая Панацея, что наконец признала меня достойной», — с сарказмом хмыкнула Азура, после чего глубоко вдохнула и уже нормальным голосом продолжила: «Прости, что срываюсь, отвратительный день, не у тебя одной», — тихо признала Эми, — «не у тебя одной. Что же до замечания, то я не признавала тебя достойной чего-либо», — уже привычно бросила Панацея. «Я лишь сказала, что сегодня ты чуть менее раздражающая и чуть более полезная, чем обычно. Будь у тебя побольше уверенности в себе и поменьше героизма головного мозга, заметь, я не прошу полностью от него отказаться, а лишь уменьшить доход сколько-то приемлемого уровня, и, возможно, подчеркиваю, только возможно, из тебя вышел бы толк. Что-то ты сегодня более хмурая, чем обычно», — угрюмо покосилась на нее Азура, после чего в глазах замаячил проблеск осознания. «Неужели это из-за меня? А ты как думаешь?» — волком глянула на свою, ну, наверное, все же подругу, пусть и с очень большой натяжкой, Эми. «Пусть кипов лечить доверили все же тебе, но банда из одних только трех отбросов не состояла, и вот уже их направили ко мне, грязных, обгадившихся, воняющих так, что нос закладывает и глаза слезятся уже с 3 метров, и являющихся живым пособием по тому, как не надо следить за своим организмом. Да на них даже смотреть было больно, не то, что касаться». Под конец все же вспылила Эми. Она даже думать не хотела, что было нарушено в организме того желтокожего гоблина, зовущего себя сочником, и точно не хотела его касаться, даже 10-метровой палкой. Уже за то, что та взяла его на себя, можно было поблагодарить Азуру, если бы она сама не организовала им всем бесплатный санаторий имени Панацеи. Герой, чтоб ее, как не лечит, так обязательно калечит. Если тебя это успокоит, то с сочником была та же картина, только вот здоровой доли цинизма у меня еще нет, потому я едва не проблевалась, пока его лечила, таким же усталым и злым тоном, как секунду назад говорила Эми, — бросила Азура. Либо у этой новенькой совсем нет внутреннего стержня, либо это больница, как, впрочем, может быть и весь город, прокляты. 2 целительницы, и обе доведены до ручки. Еще немного, и виновникам станет очень больно. Кстати, можешь дать пару советов относительно геройской деятельности? Привыкай, у меня такое каждый вторник, — хмыкнула целительница. Что же до геройства, то все вопросы к Дину. Он хоть и рыцарь до мозга костей, но иногда все же дельные советы дать или просто выслушать может, — посоветовала без задней мысли целительница. Ну или хотя бы придержать неуемный энтузиазм моей сестры. Это ты так тонко намекаешь, чтобы я почаще мешала их свиданиям, или, наоборот, меня сватаешь? — удивленно покосилась на нее Азура. За что ты так с бедным парнем? Бедный — это ты его назвала бедным? — пару раз кашлянула, скрывая за этим смех Эми. Как только на ее памяти рыцаря не называли, но еще ни разу — бедным. Не хочу тебя разочаровывать, но у него на счету денег едва ли не больше, чем у всего союза докеров было за всю их историю, так что он какой угодно, но точно не бедный. Что же до причины? Он пристает к Вике, будто это все объясняет, — продолжила она. Ну, я бы сказала, что он ее парень, начало было Азура, но, заметив, как на нее волком посмотрела Панацея, предпочла резко сменить тему. Впрочем, ладно, неважно. Кстати, Эми, я тут недавно немного поработала с твоей силой вне больницы. Мне уже страшно относительно благодушное настроение, вызванное тем, чего у нее давно уже не было, дружеским переругиванием, мгновенно пропало. Хоть сама она этого и не практиковала, но у нее банально было на пару порядков больше опыта, нежели у почти неделю назад начавшей активно использовать биокинез Азуры. Понимание собственной силы, неплохое воображение и куча примеров из жизни с другими биотехнарями довершали нарисованную собственным мозгом картину, придавая ей красок и живости. «Пожалуйста, только не говори, что ты уже успела где-то напортачить, причем настолько, что требуется моя помощь. Не то, чтобы напортачить, но меня смутила пара моментов, сотворенных в порыве вдохновения», честно призналась Азура, отчего волосы на голове Эми едва ли не буквально встали дыбом. Порывы вдохновения или, как некоторые называют, творческого угара в среде технарей, и, как она подозревала, и биотехнари, не самая большая редкость. Однако некоторые из них в этом состоянии могут наворотить такого, что и в пьяном бреду не всегда привидится. «Показывай», – безапелляционно потребовала Панацея. Ей только живой и разрастающейся раковой опухоли или самореплицирующихся бактерий бубонной чумы не хватало для полного счастья. «Тогда пошли», – вздохнула, будто перед прыжком в бездну, Азура. Впрочем, если наихудшие предположения ими верны, то это самое бездна и будет. Тогда проще потянуть время, пока ее силы не выветрятся, усыпить и сдать героям нового биотехнаря, хотя бы собственного спокойствия ради. К счастью, ее наихудшие предположения пока что не оправдывались. По крайней мере, пришли они не в лабораторию безумного химика-экспериментатора или не к колышущейся массе обнаженной розовой плоти, что медленно поглощало все вокруг, а всего лишь на пустырь. И он даже не был обтянут кишками-проводами. Самый обычный пустырь с самым обычным, на вид, копающимся в мусоре по своим крысиным делам грызуном. Стоило им только подойти, как крыса обратила на них внимание, но вместо побега или паники подбежала к Азуре и взобралась по опущенной руке. Ну только властелина до кучи в Брактонбее не хватало. Нам же так плохо без него жилось. Вот, прямо протянула ей крысу Азура. Я для проверки постаралась немного улучшить ей метаболизм, но в процессе увлеклась и, похоже, немного перестаралась. Прости. Под конец как-то стыдливо опустила голову новенькая. Немного, это мягко сказано, буркнула Эми, касаясь крысы, полностью считав и поняв ее строение на клеточном уровне. Все оказалось не так хреново, как рисовало ей воображение. По крайней мере, ее родной город не будут бомбить всем, что есть, и не считаясь с потерями гражданского населения, опасаясь распространения неизлечимой чумы. Более того, крысу даже немного изменили, из-за чего она более не была разносчиком целого списка опасных заболеваний, и в целом все было даже как-то цивильно. Улучшенный метаболизм, усиленный иммунитет, парализующий яд против хищников и укрепленный скелет – это мелочи, которые она могла бы повторить и разнообразить за пару минут работы, появись такое желание, конечно. Другое дело, что все перекрывалось возможностью передачи этих улучшений потомству. А учитывая скорость размножения крыс, Азура только что походя и даже не поняв этого, сломала и так хрупкую экосистему города. Вот, что может натворить неосторожный биотехнарь в приступе вдохновения. Так что да, город не будут бомбить всем, что есть, просто изолируют в карантинной зоне, попутно выписав новенький билет в клетку или сразу на тот свет, как создательница самореплицирующихся технарских организмов. И, по идее, она должна вот прямо сейчас разводить панику, кричать и звать героев, благо большая часть из них всегда на быстром наборе, но как-то не хотелось. Герои на ее памяти чаще что-то ломают и портят, нежели создают, а про директора Питгот, что изначально настроено против любого кипа, и вовсе говорить не стоит. Просчитать их реакцию элементарно даже для неумника. Налетят, закуют в пену, отчитают, даже не пытаясь что-то объяснить морально раздавленной и дезориентированной Азуре, а после отправят прямым рейсом в клетку. Как крюковолк устраивает едва ли не бойню посреди бела дня в центре города, это одно, а как неопытный наивный биотехнарь, которому по-хорошему следовало бы объяснить, что она сделала не так и где ошиблась, это совсем другое. Вот она, да, реальная угроза, а нацист, режущий азиатов, тем самым разжигая еще большую расовую ненависть, так он просто погулять вышел. А то, что его уже дважды по пути в клетку вытаскивали свои, и по-хорошему, стоило бы привлечь телепортера или хотя бы воздушный транспорт, так про это мы все дружно забудем. Так что нет, героев привлекать нельзя ни в коем разе, сестру по той же причине тоже. Она слишком несдержанная и порой не думает перед тем, как что-то сказать или сделать. Азура, сделав крысу бесплодной, вздохнула Эми. Брать на себя еще и эту роль, что-то поясняя там, где и она сама не все понимает, не было никакого желания, но действия героев вместо пояснения были очевидны. А стоит Кэрол только узнать, от кого та получила свои силы, как она устроит веселую жизнь и самой Эми, заодно настроив против нее вообще всю семью, включая Вики. Тогда уж лучше сразу вешаться или отправляться вслед за Азурой. Прощай, уютная комната рядом с Вики. Да здравствует одиночная камера в клетке. Ты хоть что-то слышала про армию машины Нилбога? Только общедоступную информацию, да и то не всю, подтвердила ее мысли девушка. Оно и видно. Ладно, слушай, еще раз вздохнув и помассировав переносицу, приступила к пояснению Эми. Вечер определенно переставал быть томным. Немного позже, тайная база Выверта, в одной временной линии, просматривая записи допроса пленных наркоманов из барык, мысленно добавляя ее в картотеку по новому кейпу Брактон-Бей, а в другой отдавая распоряжение на тайной базе под городом, он сильно, словно от зубной боли, поморщился под маской. То, что выставлено на показ, для СКП, в виде козыря, на час копирующего ослабленную версию сил другого кейпа, на самом деле было фикцией, обманкой для доверчивых дурачков, и он на полной скорости влетел в нее. Хорошо хоть это было в другом мире, но подобное не могло не раздражать. Вечно козыри все усложняют. Казалось бы, Азура неоценимый член любой команды, способный стать почти кем угодно, если оригинал будет рядом, да хоть той же второй панацеей. Однако сама по себе она должна быть не так опасна, как та же Этала. Захват подобного кейпа не должен быть проблемой. Подождать час, пока сила той же панацеи не выветрится, и приказать наемникам провести быстрый, но аккуратный захват, после чего отвезти на базу и подсадить на наркотики. Просто, быстро и без потерь. Однако она не захватывалась. Удар по затылку, что должен был аккуратно вывести ее из строя, не заставил Азуру даже почесаться, после чего началось прямое столкновение, в котором его опытных, матерых наемников новоиспеченный кейп раскладывал, как хотел и сколько хотел. Пришлось сбрасывать данную временную линию и снова пытаться. В этот раз он отдавал приказ захватить Азуру любой ценой, не стесняясь в выборе средств. Все равно личная панацея, ставящая за пару минут любого наемника в строй, окупила бы затраты на свое задержание очень быстро. Снимающий всю сцену издалека снайпер чуть больше пролил свет на картину того, как вроде бы безопасный козырь напропалую использует сверхъестественные способности, то раскидывая всех грубой силой, то одним небрежным касанием отправляя человека в полет на почти неразличимой для глаза скорости, а то выдерживая автоматную очередь в упор, в ответ генерируя такую волну ужаса, что даже у хладнокровного снайпера руки начинают дрожать. Однако Томас Кальверт не был бы собой, если бы не попытался снова, и снова, и снова. Еще через несколько попыток захвата он нашел определенные закономерности. Прочность бугая была с ней всегда или, по крайней мере, включалась мгновенно, даже если сама Азура не знала об угрозе, в отличие от силы и скорости, которые возрастали мгновенно, но только до определенного уровня. Четко определить эти самые пределы он так и не смог, ибо разные временные линии давали слишком много разной информации. Так, волна ужаса, что, как минимум, вызовет панику у обычного человека, могла начаться после первого же выстрела снайпера, а могла только после автоматной очереди в грудь. Сама Азура могла очень высоко прыгать или в лед взбираться на любые отвесные поверхности, но не могла так же быстро бегать. Зато могла одним легким касанием отправить человека в стену с такой скоростью, что его пришлось соскребать с нее. Могла быстро восстанавливаться, хотя рядом ни одного регенератора и близко не было, но при этом не настолько быстро, как Алебастр. Могла призывать проекцию оружия, но только одного, и всего с тремя патронами в барабане, но каждый раз патроны имели совсем иной эффект, нежели в предыдущий, и она не выглядела от этого удивленной, хотя по сплошной маске это довольно сложно сказать. В случае же, если угроза была слишком велика, она просто исчезала в пространственном разломе, появляясь на том же самом месте через какое-то время. И как в таком случае собирать новые данные? Козырь, одним словом.